Глава 8. «Мистер Джонс, ваш кредит погашен. Спасибо, что пользуетесь нашими доками. Напоминаю, срок оплаты закончится к завтрашнему утру». Опрятный распорядитель примыкающего к докам жилого комплекса проводил стандартную процедуру – расчет с клиентом за использование жилых комнат. Стандартная процедура – стандартный клиент. Оплата была произведена полностью, хоть и перед самым выездом, что не могло не радовать. Нужна ли вам завтра помощь с выездом? Перенести вещи? Возможно, желаете пообедать? Нет, все уже сложено. Тяжелый день. Хочу нормально выспаться перед вылетом. Я вас понял. Предупрежу обслуживающий персонал, чтобы не беспокоили утром. Спасибо. Мужчина, уставший, неспешной походкой, отправился в свой номер. Зайдя внутрь, он суетливо закрыл двери. Активировал все замки и тяжело выдохнул. Заметно расслабился. Тяжелый день. Тяжелый, но продуктивный. «Заслужил небольшое поощрение!» Косо улыбнувшись, Джонс круто развернулся в сторону мини-бара с напитками. Открыл, выбрал раздел «Алкогольные напитки» на проснувшейся панели и радостно подцепил доверху наполнившийся стакан с алкоголем. Сделанный глоток только закрепил стремительно поднимающееся настроение. Легкая мелодия дверного звонка разорвала идиллию. Хорошее настроение исчезло вмиг. Стакан аккуратно, но несколько нервно отставлен в сторону. Улыбка сошла, будто и не было ее никогда. Тихие, крадущиеся шаги к двери. Активация маленького монитора у стены рядом с дверью. Появившаяся картинка показывала стоящую у двери и нерешительно переминающуюся с ноги на ногу девушку. Одета она была в непонятный, мешковатый то ли плащ, то ли балахон, закрывающий даже лицо. Но даже так, стройный стан и аккуратные беленькие ручки выдавали в гости именно девушку, и, скорее всего, молодую. «Я извиняюсь». Не дождавшись ответа, гостья заговорила первой. «Мой знакомый из обслуги сказал, что вы желаете покинуть наш док в скором времени. Поэтому...» Она опять замялась. «Не желаете ли, возможно, получить более расширенный сервис?» «Какой чудесный голос!» Первой закралась предательская мыслишка. «А почему бы и нет?» – вторила ей вторая. «Действительно!» – уже в голос, слащавым спокойным тоном сказал мужчина. «А почему бы и нет? Хороший отдых после хорошей сделки!» «Подождите!» – последнее было сказано уже спутнице. «Сейчас открою!» И еще один быстрый взгляд по камерам. «Вы не пожалеете!» Скорее пропела, чем сказала гостья. На видимой части ее бледного лица заиграла улыбка. Двери тихонько открылись. Нежданная гостья почти что вплыла в помещение. Такие плавные были ее движения. Глаза мужчины, глядя на это, нехорошо заблестели. Двери закрылись. «Не будем терять время, дорогуша. Мне еще нужно выспаться перед отлетом. Отдохнуть!» Джонс хохотнул. «Действительно, нужно поспешить». «Ладно, снимай это все. Погляжу на тебя, а там и до остального дойдем». «Как пожелаешь, милый!» Плавное, но быстрое движение, и взору открывается бледное, но неописуемо красивое лицо Альвийки. Неестественно красивое. Боже! У мужчины перехватило дыхание. Вначале образно, но потом... Слушай меня, раб! Но потом реально стоило прозвучать команде. Хорошая звукоизоляция комнат порой может сыграть злые шутки. Ни другие постояльцы, ни персонал не услышали ничего. В то же время по всей комнате полопались все имеющиеся стеклянные изделия. Сам мужчина находился в шоковом состоянии. Он еще держался на ногах, но почти не дышал и не показывал никаких признаков адекватной реакции. Замер с остекленевшими глазами. «Скажи мне! Скажи! Скажи! Скажи мне!» Тело гостьи наполнилось легким свечением. Одеяние колыхалось под невидимыми потоками воздуха, уже давно не напоминая бесформенный мешок, скорее легкое свободное платье. «Я хочу это услышать, милый! Скажи мне! Расскажи все свои тайны! Самые темные, самые сокровенные! Грех! Расскажи мне о своем грехе! Я чувствую его! Черноту в твоем сердце! Твою гниль! Говори же быстрей! Ведь я жду твоих слов!» Глаза парализованного мужчины закатились окончательно. Зрачки пропали, а из горла стал доноситься натужный, нечленораздельный хрип. «Расскажи мне! Покажи!» Правая рука Джонса конвульсивно дернулась. Потом еще раз. Надрывный хрип стал еще громче. «А-а-а-а!» В голосе девушки прорезалось веселье. «Шалун! Хочешь?» Она переместилась к небольшой тумбочке. «Чтобы я взяла это? Оно так тяготит тебя? Твой секрет?» На тумбе среди различных бумаг лежал небольшой стальной футляр. Продолжавший хрипеть мужчина надрывно засипел и, задергавшись всем телом, рухнул на пол. Его грудь, хоть и малозаметно, но вздымалась от дыхания. Даже к коже стал возвращаться цвет. Просто потерял сознание. «Спасибо, дорогой!» Футляр, словно по волшебству, исчез в складках платья. «Я использую это с умом!» Еще более прозрачный, даже будет правильнее сказать, призрачный силуэт подплыл к лежащему телу, приблизился вплотную. Голос. Медовый, чарующий голос. Он стал шептать, разливаться по комнате в едва слышимом приказе. «Спи, отдыхай. Ведь ты устал, так устал, что уснул сразу, как зашел в комнату, уснул, не просыпаясь, уснул сам, один, а теперь спи, спи». Девушка, продолжая шептать эти слова, проплыла по воздуху. Двери комнаты отворились, но в коридор уже вышел не призрак, а все та же укутанная до неузнаваемости незнакомка. Она неспешно прошла к лестницам и скрылась за пожарным выходом. «Я нашла его. причину гнили его души. Она у меня. Чарующий голос завораживал. Хотелось упасть, преклонить колени, отдаться в рабство, лишь отдай она таковой приказ. Но человек лишь поморщился. «Не здесь, Мирал, тебе нужно отдохнуть. Слишком мало практики, и ты потратила уйму силы. Ее отголоски я слышал даже тут. Не дави силой, не спеши в этом, и твой противник не станет противиться. Его не будет корчить от несоответствия желаний и приказов. Сам все выполнит и как можно быстрее. Это требует практики. Но нам пора. Тут много лишних глаз и камер». «Понимаю. Спасибо, хозяин. Но я считаю этот урок неоконченным, дорогой. Нам нужно это обсудить. На корабле. И я буду ждать этого с нетерпением». Закутанная в мешковатую одежду женщина плавно растворилась в толпе безликих прохожих, совершенно не запоминающихся, как и она для них. Мужчина же сел в одно из множества снующих везде аэротакси. Доки всегда полны суеты. Деловой, целенаправленной в отдельности, но хаотичной в целом суеты. Сейчас же происходило что-то нестандартное. Пусть и не все, но многие из находившихся в доках работников поспешно их покидали. Остальные же тоже видели это, но пока не понимали, что случилось. То там, то тут они пытались выцепить из толпы знакомых, друзей, узнать причины беготни. Командор сам это видел и обдумывал причины произошедшего. До вылета оставалось всего ничего, а приходившие в голову предположения ему явно не нравились. Раздумья прервал вызов. «Командор!» Спокойный голос Алисы был легко различим. «Прошу вас срочно вернуться на мостик Ворона. Нам нужно немедленно вылетать». «Хорошо. Что случилось?» Продолжая расспросы, маг возвращался к кораблю. «На границе системы неизвестные корабли завязали бой. Силы планетарной обороны готовятся к вылету. Скоро закроют доки. Нам нужно немедленно вылетать». «Понял тебя. Я на месте». Перед остановившимся мужчиной красовался трап корабля. «Вылетаем!» Даже самый тощий астероидный пояс таковым является только в плане добычи. Сам по себе он может включать огромное количество тонн нерентабельной, пустой породы. В этом нет ничего удивительного или редкого. Просто содержание минералов в таковых породах настолько ничтожно, что полученный мусор не окупит затраченные на добычу силы и ресурсы. В системе ХЭМ также был такой пояс, и не один. Система, не имеющая достаточных производственных мощностей, оставила его в первозданном, никому не нужном состоянии. Тут парило в невесомости огромное количество астероидов, как с кулак, так и с целую станцию размером. В одном из таких вот астероидов, а точнее в его естественных пещерах, вполне смог свить гнездо один юркий ворон. Полученный носитель информации удалось расшифровать лишь частично. Были подключены дружественные силы альвов, чему они несказанно рады. Алиса сухо читала общий отчет. Еще бы им не радоваться. Подпустили к кормушке таких знаний. Возможность взять за горло корпорации дорогого стоит. Кстати, об этом. Нужно будет напомнить князю, что хорошо бы поиметь что-то и от него после такого. Ввиду некоторых обстоятельств князь недоступен для связи. Он предупреждал. Наш перелет в баронство оттянул этот момент, но империя хорошо защищает свои границы, в том числе и информационные. На связь выходила Айла. Она его доверенное лицо, и наши консультации по носителю и его расшифровке идут через нее. Командор скривился. Это не осталось незамеченным. «Командор?» Голос Алисии был по-прежнему холоден, но вот на миг, всего на миг что-то такое в нем мелькнуло, что-то нечитаемое. Не хотелось бы подвергать девушку опасности. Мало ли что выплывет в ходе расшифровки. Чего только стоила беготня во время прошлого визита. «Ах, вы об этом?» Опять что-то такое, но в этот раз слышалось облегчение. Она акцентировала, что князь скоро прибудет, и передавала вам привет. Понятно. Ожидаемых эмоций от командора не последовало. Скорее было их полное отсутствие. Что мы можем понять из тех обрывков видео, что удалось раскодировать? Возможно ли, что корпоративники столкнулись лбами с рейдерами? Что же они не поделили? Одно точно – это рейдеры. Зео классифицирует полное совпадение их внешней планировки кораблей. Совпадение некоторых типов вооружения и специфического камуфляжа. Хотя есть и несоответствие. Вооружение на порядок выше по мощности. Нам таковое еще ни разу не встречалось. Камуфляж же имеет несколько иную расцветку. Характеристики кораблей не превышают фрегаты, но скоростные показатели и мощность орудий куда выше. И еще одно. Алиса посмотрела в глаза внимательно слушающего человека. Их там даже не звено. Их там целый флот. Это все, что удалось выудить с носителя? Да, и эти записи отрывочны. Нет ни цепочки событий, ни четкой картинки. Только размытые кадры и отрывочные информационные квадраты. Хаос боестолкновения в пазлах. На все требуется время. Этот пазл мы разгадаем. Но мне кажется, что нам лучше сделать это как можно быстрее. Ведь тогда мы хоть приблизительно сможем понять, отчего рейдеры решились на столь отчаянный шаг – показаться в баронствах. Ведь это они? На экране монитора появилось первое изображение. Юркие фрегаты, разбитые на отдельные ордера, сновали от одного корабля охраны баронств к другому. Они атаковали, подобно комарам, быстро и массово, осушали реакторы кораблей, заставляли тех замирать обескровленными железными тушами. Дроны дают стабильную картинку. Алиса, проверь еще раз, чтобы мы оставались незаметны в этой каменной махине, и увеличь вон тот квадрат. Изображение изменилось. Одно из звеньев застыло, к Камера дрона наехала ближе, показав часть брони корабля вторжения. На стандартной белой броне имелись хорошо знакомые пятна крови. Только в отличие от виденных ранее, эти имели небесно-голубой цвет. «Это не те корабли. Они выделяются. Сделано специально. Выделены особо. Не спускайте с них глаз!» Александр придвинулся поближе к монитору. Управление же вороном полностью перешло к Алиссии. «Они странные. Именно это не дает мне покоя». Девушка стала прохаживаться по мостику в глубокой задумчивости. «Хэм, не та эта система, чтобы тут испытывать новое вооружение. Не слишком слаба, но и не сильна. Немноголюдна, но и связь с миром имеет. Вроде бы и подходит, но со скрипом. Я даже сейчас легко назову полдюжины более подходящих для атаки систем. Они будут и слабее, и не будут иметь четко налаженной связи. Это неправильно. Не наобум же ее выбрали». «Не наобум. Потому что у них тут есть цель. Так? Это интересно». «Согласна. Как и их тактика. Она меня настораживает. Это не захват. Так систему не удержать. Парализовать на время, но не удержать. Именно поэтому мы сидим в этом астероиде, раскидывая следящие дроны, вместо того, чтобы уже быть на полпути домой». «Да. И я прошу оставаться тут как можно дольше. Вы просили поверить вашей интуиции. Теперь я прошу поверить моей. Мы увидим что-то очень интересное, если я правильно поняла их действия. Твои прогнозы? Смотрите». Изображение монитора разделилось на множество более мелких экранов. Рейдеры начали действовать. Первой же атакой они уничтожили варп-врата и напали на охрану. Это понятно, тактика стандартна, как по учебнику. Но вот дальше... Что это они делают? Атаковали другие врата. Единственные оставшиеся, хочу заметить. Вроде бы и логично, хотят запереть систему. Но врата не были уничтожены. Не были, только повреждены. Расстояние более чем внушительное. Пусть атака была проведена по неподвижной цели, но шанс промаха все равно велик. Это так. Но я попросила Зео провести анализ. При такой постановке корабля и орудий они бы в любом случае не уничтожили врата. Чего они хотят добиться? Думаю, чего хотели, они уже добились. Врата повреждены, но функционируют. В треть своей мощности. Пропускная способность минимальна. Перед вратами образовалась давка. Хочу напомнить, что система ХЭМ, как и большинство систем баронств, являются приютом для всякого рода торговцев, пиратов и авантюристов. Иначе говоря, лиц не слишком высокого достатка. Тех, кто не сможет поставить себе на корабль персональный генератор варпа, отдав предпочтение стандартным варп-вратам. О, надежда! Это пьянящее чувство. Кому как не мне помнить его вкус? Да, я понял тебя. Большинство здешнего ушлого народца решит попробовать проскочить вместо того, чтобы залечь в непонятной системе. И сразу же окажется в этой западне. Скот на бойне. Да, они ищут кого-то. Доки атакуются весьма слабо, в то время как силы самообороны и патрули вырезаются тут же. Они тянут время, давая возможность покинуть планету их цели. Что с трущобами? Вы о нашем новом друге? Район Фокси не трогают вообще. У этих рейдеров четкая зона интереса. Это лишь подтверждает идею о том, что это не захват, но вторжение. Ждут, когда рыба сама заплывет в сетку. Дорогая получается сеть, как и рыбка. Командор задумался. Отвлекся ненадолго, опять рассматривая развязавшееся сражение. Тактика, характеристики, фиксируйте все. Загрузим альвов, пусть анализируют. У Дока и так уйма работы. К тому же будет интересно и полезно знать, кто стал объектом столь пристального внимания рейдеров, что они даже не постеснялись выделить на его уничтожение столь значительные силы. Что-то мне подсказывает, что мы его хорошо знаем. Так, они еще что-то делают? Периодически вырезают очухавшийся патруль и решивших помочь пиратов. Иногда делают профилактические залпы в толпу у врат. Их жертва может решить отсидеться. Связи почти нет. Некоторые порты уже были атакованы. Особенно на Хем-5. Любой в этих баронствах решит скорее бежать, пока еще держатся силы патрульных. Вижу, что Хем-5 им особо полюбился. Странное совпадение? Маловероятно. Скажи, маячок, поставленный Мирал, еще активен? Да, есть сигнал. Джонс недалеко от врат. Движется в караване грузовых кораблей. Заметная цель. Но и затеряться там легко. Они откопали где-то неплохого логиста. Качает им щиты. Могут двигаться даже под обстрелом. Но все равно они не протянут долго. Выведи на экран. Хорошо. Раздробленные изображения на мониторе сложились в одно полноценное. Черный космос. Группа грузовых кораблей. В центре бочкообразный несуразный корабль, то и дело выстреливающий едва видимыми лучами по окружающим его грузовикам. Логист. К ним приблизился один из фрегатов рейдеров. Сделал пробный залп по ближайшему торговому кораблю. Тут же лучи логиста сомкнулись на этом торговце. Гаснущие щиты снова наполнились, а жиденький залп из лазерных орудий вроде бы как отпугнул фрегат. Тот сделал еще пару кругов, с легкостью увернувшись от разрозненных выстрелов, и улетел. Они привлекли внимание в достаточной степени. Группа почти достигла врат, пристраиваясь к общей толкучке, когда из тьмы космоса опять вынырнул фрегат рейдеров. Причем не сам. В этот раз их было целое звено. Атаковали все одновременно. Стандартные, установленные скорее для виду лазеры торговых кораблей, не были и в половину так быстры, чтобы успевать за маневренными фрегатами. Минуя их залпы, они вышли на дистанцию атаки и атаковали непосредственно корабль-логист. Алые лучи, будто пиявки, присосались к его корпусу. Ни о каких маневрах не шло и речи. Слишком здесь было узко. То, что когда-то служило защитой, стало погибелью. Тяжеловозы-торговцев поняли бессмысленность своих атак только тогда, когда логист безжизненной грудой железа повис в космосе, а их щиты стали заметно проседать. Началась паника. Ни о каком построении уже не было и речи. Кто-то пытался сесть на ближайшие планеты, кто-то просто улететь. Основная же часть двинулась к вратам. И без того ужасная давка стала просто невыносима. Лучи лазеров находили свои цели, и ими были не рейдеры. Это не было ошибкой в расчетах или роковой случайностью. Торговцы и пираты, что с них взять? Народ принялся вырезать своих же, лишь бы подойти поближе к заветным вратам. Кому-то это удавалось. Кому-то, как, например, Джонсу, не очень. Стоило коробке распасться и пасть логисту, как его корабль стал следующим. Насторожило ли это кого-то? Скорее порадовало, что следующим стал этот, а не они. Корабль с традиционно слабым вооружением был разорван на части выстрелами лазеров. Сейчас у всех было много забот. Слишком много, чтобы следить за тем, как добивают неудачника. А проследить было зачем? Тотальная зачистка. Корабль был атакован. Уничтожен полностью. Атака продолжалась, даже когда взорвался двигатель корабля, и он отстрелил спасательные капсулы. Уничтожив в огне лазеров остов корабля, рейдеры принялись за капсулы. Заполненные или нет, они все были уничтожены. Теперь я в полной мере понимаю значение «стереть в порошок». Похоже, Джонс весьма насолил рейдерам. Они даже не удосужились скрыть атаку именно на него. Впрочем, в общей панике никто не будет присматриваться. Судя по информации дронов, рейдеры начали перегруппировку сил. Планируется десант? Нет. Они показательно атаковали несколько доков ХЭМ-5. Схлестнулись с очередными недобитками из патруля, но бой не завязывали. Легкий обмен залпами. Ну, конечно, понятное дело. Добили все-таки многострадальные врата. Теперь временно система запечатана. Все, они уходят. Похоже, их интересовал именно наш друг. Все остальное – дорогая попытка замести и запутать следы. Не слишком ли дорогая? Как думаешь, Алиса? Нет, если результат нужен немедленно. По факту, потерь среди них нет. Закон – они. И так, вне его. А так, только укрепили свой статус и усилили ореол страха вокруг них. Одним выстрелом множество целей. А мертвый Джонс им нужен был как можно быстрее. Как можно скорее уничтожить его или что-то, что он вез. Что-то вроде этой карты памяти. Маг извлек из внутреннего кармана плаща небольшой стальной футляр. Мы очень вовремя решили извлечь это. Только поверхностное считывание при сотрудничестве с альвами и их анализ дал нам информацию об атаке рейдеров. Что же мы узнаем, если продолжим? Алиса подошла поближе. Легкий щелчок на едва видимое углубление в боку контейнера, и одна из его стенок отъехала. Черный ящик. Я видела такие ранее. На любом корабле есть такой. На руке командора лежал небольшой квадрат, по форме повторяющий бокс, в котором он содержался. Но в отличие от того, в нем было множество портов для подключения. Но он слишком большой. Мне такие не встречались. Кстати, это... Алиса прищурилась, придвинувшись ближе и кивнув на небольшую бурую кляксу на нем. «Кровь! «Да, это она. Точнее, та ее часть, что отмыть не удалось. А судя по моим ощущениям, он был покрыт ею полностью. Кстати, что он может открываться, выяснили еще во время очистки». «Командор», — вмешался Иск-Ин, — «хочу еще раз уточнить. Капитан права, лишь с одной оговоркой. Как я и докладывал ранее, этот черный ящик не корабельный. Такие используются на космических станциях малого и иногда среднего тоннажа». «Я помню. Спасибо, Зео. Как думаешь, все же какая станция?» «Предположительно, малая. Что обычно в таких ящиках хранят?» «Почти все. Переписка диспетчерской, отчеты, карта миграции судов, видеопереговоры, в том числе и внутри самой станции. Правда, только по основным командным точкам». «А вот это интересно. Зео, ты можешь структурировать последние записи с этого ящика и поискать странности? Мне нужно понять, что случилось. Не расшифровывать, как альвы, все подряд, а понять. Но для этого нужно навести порядок. Не нужно расшифровывать все. Нужно попытаться придать подобие порядка той каше, что хранится на носителе. За эту информацию готовы уничтожать целые корабли и атаковать системы. Это должно быть чем-то очень стоящим. Я так думаю». «Произвести поверхностный просмотр содержимого на Вороне вполне осуществимо, но мне понадобится много времени. К тому же степень кодировки и повреждения данных неизвестна. Время у тебя будет в достаточном количестве, пока мы будем возвращаться домой. Возможно, будет целесообразно проследить за рейдерами. Ворон способен оторваться от любого быстроходного судна в случае необходимости», – оживилась Алиса. «Не стоит. Найти рейдеров – это половина дела. Нужно понять, чем их так заинтересовала эта информация». «Я вас поняла. Что с Хем?» «Хем, Хем, Хем. Я проверил Фокси. У него все в порядке. Вижу, в Хем-5 пострадали лишь доки. Они удивительно оперативно восстановили связь. Нужно взять на заметку. И это значит лишь одно. Надо уходить из системы. Не хочу отвечать на ворох неудобных вопросов перед кучкой лизоблюдов, пытающихся выслужиться». «Понимаю вас. Зео, начинай расчет маршрута». «Расчет окончен. Корабль готов к переходу в варп». Ворон медленно начал выплывать из астероидной пещеры, все дальше удаляясь от пояса. «Алиса, мне нужно кое-что обдумать. Я буду у себя в каюте». «Да, командор. Ваше присутствие сейчас не требуется». «Хорошо, держи меня в курсе». Некромант покинул мостик. Каюта оказалась совсем рядом. Ее двери тут же закрылись, стоило человеку войти. «Зео!» «Да, командор!» «Мне нужна как можно более полная база данных по кораблям разных фракций, желательно с подробным описанием их характеристик. У меня имеются подобные базы данных. Возможно, я смогу сделать вам отдельную подборку, если вы конкретизируете ваш запрос». «Логисты, Зео, уже не первый раз я вижу, как один или несколько этих кораблей могут переломить ход сражения. Сегодняшний бой не исключение. Они меня заинтересовали». «Понял вас. «Пожалуйста!» «Я вывел на монитор всю доступную базу по кораблям логистической поддержки. Прошу учитывать, что мои базы являются устаревшими. Спасибо, Зео!» «И еще, командор, структурирование и поверхностное декодирование черного ящика по установленным критериям дало первый результат». «Да? Зео, у тебя появилась информация?» «Я не ожидал, что ты справишься так быстро!» «Информация находится в ближайшей временной ленте. Кодирование слабое, но качество записи ужасное. Потребуется восстановление. Воспроизведение на данный момент невозможно. Постой, ты сможешь ее восстановить?» «Смогу!» «Любое кодирование черного ящика подразумевает многослойное копирование записи. Я смогу восстановить любую имеющуюся на нем информацию. Мне потребуется ваше разрешение и время». «Хорошо. Мое разрешение ты получил. Как только запись боя будет восстановлена, сообщи мне». «Безусловно». «Зео, скажи. Она совершенно нечитаема. Фрагментация очень высока. Со стопроцентной точностью могу утверждать лишь одно. Рядом со станцией состоялось сражение. В бою участвовали силы корпораций. Скорее всего, охрана сектора и станции. Также там присутствовали корабли кровавых рейдеров, корабли культа и корабли неизвестной сигнатуры. Культисты, рейдеры, корпоративники и неизвестный гость. Что за кусок они не поделили? Кусок, о котором никто не должен знать. Извините, командор, запись нуждается в раскодировании и восстановлении. Да, Зео, я помню. Просто мысли вслух. Просто мысли.